попытал счастье», — сказал Бернерс. «Взял да и позвонил им. Спросил, что они знают о газе под названием 3/93 ГФ1. Говорят, это нервно-паралитический газ. Американцы называют его Б или Г газом. Он известен и как CMFF или циклогексилметилфосфонофторат. Используется для расправы с демонстрантами. Человек теряет от него сознание на несколько секунд. Без цвета, без запаха. Очень быстро улетучивается. В закрытом помещении смертелен, если вдыхать его несколько минут. Любой врач, не зная о газе, установит смерть от разрыва сердца. Так оно в сущности и будет. Неплохо работают ребята, правда? И у них был целый ящик. Рейкс вспомнил, как падали овцы. Одной из них перепала изрядная порция. Бернерс ушел. Оставшись в одиночестве, Рейкс вдруг почувствовал, что устал и выдохся. Придя домой, Бернерс сразу догадалась, что он не в духе и немного пьян. Пепельница на полу полна окурков, рука со стаканом виски на подлокотнике кресла. Рейкс взглянул на нее и попросил: «Скажи мне что-нибудь хорошее. Скажи, что он упал с лестницы и сломал шею». Она подошла и легонько поцеловала его в лоб. «Что с тобой?» «Ничего, просто жду удобного случая». «Я знаю». Она пошла в спальню, сняла пальто и подкрасила губы. В зеркале увидела, как он раздраженно почесал затылок. Бель научилась понимать чувства Рейкса и уже могла предугадать его настроение. Она знала его жесты и мимику и часто догадывалась, какое состояние души они отражают. Раньше с другими мужчинами такого никогда не бывало. Она вернулась к Рейксу, села на подлокотник кресла. Бель чувствовала, что выглядит прекрасно, заметила, как его взгляд прошелся по ее ногам и остановился на новом оранжевом платье. Она наморщила нос, а он невесело подмигнул ей. «У меня есть для тебя кое-что», — сказала Бель. «Я это понял». «Умница. Ты узнала что-нибудь о бункере?» «Ну, прямо такие мысли читает», — обрадовалась Бель. «Да». «Он был дома почти весь день. Ходил в бункер дважды, и мне удалось все хорошенько разглядеть». Он сдвигает верхнюю пластину двумя-тремя пальцами правой руки. А потом поднимает левую руку и прижимает большой палец к нижней пластинке. Вот так. Она показала его движение. Нажимает и держит. А после сдвигает пластинку, зацепив кончиками пальцев за край. Ясно, что все дело в его большом пальце. «А ты сама так пробовала?» «Конечно. Когда он ушел. Но у меня ничего не получилось. Я прижала большой палец к пластине, сдвинула ее и стала ждать. Но секунд через пять она просто снова стала на место. Странно, правда?» «Да, странно», — Рейкс наклонился вперед. «Но, в общем, так ведь и должно быть. Я сделала еще кое-что. Видишь ли, он купил Мион Парк давно, а дом на Парк-стрит только 4 года назад. Перед его приездом там многое переделали, и бункер поставили тогда же. А счета за работу, услуги, как и все остальное, расчетные книжки, к примеру, или квитанции за топливо, их не выбрасывают. Следить за ними — часть моей работы. Поэтому я взяла, порылась в бумагах и знаешь, что нашла?» «Ты нашла счет за установку бункера?» «Точно». Работу выполняла лондонская фирма Finch and Lyle, Lock and Safe Company. Их контора на площади Фицрой. В бумагах значится «за установку того-то и того-то». По аналогии с существующим бункером в Мион-парке. Значит, оба сейфа сделала одна и та же фирма. «Ничего о работе замка?» «Нет. А еще вот что. Finch and Lyle — отделение одной из крупных компаний. Не знаю, насколько это важно, но, думаю, ты заинтересуешься. Знаешь, как-то страшно смотреть на эту дверь. А я раньше на нее и внимания не обращала. Он просто прижимает палец, толкает пластинку, и дверь открывается. Что за чудеса?» «Не знаю. но собираюсь выяснить,